собрание церкви. Так в прошлой моей беседе предложил я определить, описать первый акт или священнодействие божественной литургии, главной, самой священной службы христианской, разбором которой мы занимаемся. Собрание церкви, или лучше, церковь как собрание. Ибо, как я уже говорил, само слово «церковь» в греческом своем оригинале и означает «собрание». Я так настаиваю на этом моменте собрания, что в нем больше, чище, полнее всего выражен, воплощен и явлен изначальный смысл христианства. Христос говорит: «Я пришел рассеянных чад Божиих собрать воедино». И в ночь предательства он молится своему отцу об своих учениках, чтобы они были едины, как един он, Христос, Сын Божий, со своим отцом. В мире и с этого всегда нужно начинать уразумение и объяснение христианства. Воцарилось разделение. Разделение между людьми, разделение между человеком и природой, разделение внутри самого человека. И когда Евангелие, когда христианство говорит «грех», оно имеет в виду прежде всего не нарушение того или иного закона, правила, нормы, а отделение и отпадение человека от Бога, и источник в этом отпадении – царство разделения, борьбы всех против всех, самоутверждение, ненависти, тьмы. Это разделение поистине всеобъемлющее, ибо нетрудно показать, что даже то, что по видимости объединяет и соединяет людей, в ту же меру отделяет их от других людей. Всякое «мы» определяется в первую очередь как противоположение каким-то «им», каждое «я» как самоутверждение по отношению к «ты». Можно, упрощая, сказать так: созданный как любовь и единство, мир превратился в борьбу и разделение. И это так потому, что человек, призванный соединять в любви и единстве, сам отделился от Бога, противопоставил себя Богу, захотел жить для себя, а не для Бога и в Боге. Поскольку же сама жизнь, ее свет, ее любовь, ее смысл только от Бога и только в Боге, жизнь стала тьмой, в которой, повторяю, идет страшная борьба всех со всеми, и все отравлено ненавистью, страхом и разделением. И вот к людям, находящимся в этой тьме разделения и борьбы, или, как говорит Евангелие, сидящим во тьме и тени смертной, пришел Христос, явился Спаситель. Пришел с новой заповедью о любви и единстве как смысле и содержании жизни. И с его пришествия, с явления в нем этой божественной любви, началось и вечно совершается как бы воссоздание мира и жизни. Происходит собирание воедино рассеянных чад Божиих. Поэтому христианство вошло в мир и пребывает в нем как церковь, то есть как собрание и единство. Поэтому и главным актом, актом, в котором церковь как бы сама себя и миру являет, закон своей жизни, как закон любви и единства, является именно божественная литургия, всегда начинающаяся как собрание и как видимое единство. Поэтому, наконец, и все акты литургии, суть акты любви и единства, явление, осуществление той новой жизни, что воссияло внутри тьмы и ужаса разделения. И вот, в свете этого назначения церкви, и нужно, следовательно, понимать то собрание, с которого начинается литургия. Это исполнение слов Христа: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их». Нет, это не толпа, ужас которой в том, что в ней, хотя по видимости все исплочены и склеены в какую-то массу, каждый все равно остается в одиночестве, отделенном от других, в состоянии самозащиты от всех. Нет, это собрание любящих Христа и в нем как бы узнающих, встречающих, любящих и принимающих друг друга. Мы идем в церковь, чтобы быть со Христом, но встречая Христа, мы встречаем тех, кто любит Его и кого Он любит. И вот мы уже вместе, и вот мы уже одно, не одинокие в своем эгоизме и самоутверждении личности, и не безличная давящая каждого толпа, а собор, единство, любовь. Я знаю, конечно, что и в самой церкви так много разделений, что многие в ней и в богослужении ищут только своего, идут в нее только для себя. Но тогда духовно на глубине они и не получают того дара новой жизни, в даровании которого все назначение, вся сущность церкви. Но если мы хотим хотя бы отчасти, хоть немного вникнуть в эту сущность, ответить на вопрос, для чего церковь, то ответ этот только тут, только в словах Христовых. Я пришел рассеянных чад Божиих собрать воедино. Итак, мы идем в церковь прежде всего, чтобы собраться, чтобы быть едино во Христе, чтобы явить самим себе и миру любовь Христову. Нет, не просто помолиться, ибо молиться можно и дома, и в одиночестве. И сам Христос сказал, когда молишься, войди в комнату свою, закрой дверь и молись. Нет, не для того, чтобы насладиться умилительными церемониями и песнопениями, а для того, прежде всего, превыше всего, чтобы исполнить заповедь Христа и Его молитву, да будут все едины. Идя в церковь, мы на время оставляем позади свою повседневную жизнь, заботы, суету. Войдя в храм, мы пересекаем черту, отделяющую нашу старую, всегда старую жизнь, жизнь, в которой царит борьба и разделение. И мы входим в новую жизнь, в которой все возвещает о любви и единстве, все призывает к ним, все являет их божественную силу и красоту. Так, с этого собрания, всех в одно место, всех во Христе, начинается наше общее дело, божественная литургия.